9 железных заводов были выжжены, огромное количество железа, людских и конских кормов, чего ратные люди не могли взять с собою, было брошено в море. Адмирал Апраксин пристал к Ваксгольму, только в 7 милях от Стокгольма, и также опустошил окрестную страну. Добыча, полученная русскими, оценивалась более чем в 1 000 000 талеров, и вред, причиненный Швеции, в 12 миллионов. Казаки были в 1,5 милях от Стокгольма. В надежде на впечатление, какое будет произведено походом, Петр отправил в Швецию Остермана за решительным ответом. 10 июля Остерман отправился в Стокгольм под белым флагом и возвратился с грамотой, в которой королева предлагала царю Нарву, Ревель и Эстляндию, но требовала возвращения Финляндии и Лифляндии. Два неприязненные к России сенатора Таубе и Делагарди в очень недружеских и непристойных выражениях выговаривали Остерману, что царь присылает своего министра с мирными предложениями, а войска его жгут шведские области. Сенаторы чрезмерно хвалились своими сильными войсками и говорили, что никогда не дадут приневолить себя к миру. Остерман отвечал, что такие недружеские разговоры никак не могут содействовать к ускорению мира, что царское величество никогда не сомневался, чтоб у них не было войска, и что если мир не состоится, то будет много случаев с обеих сторон показать свою храбрость. Принца Кассельского Остерман нашел весьма несклонным к миру с Россией. Он и сама королева в жестоких терминах выговаривали ему, что в то время, как он является с мирными предложениями, русские жгут деревни и дома в близости Стокгольма. И хотя бы у них склонность к миру и была, то по таким поступкам вся она пропадает, ибо они не позволят принуждать себя к миру. Заключите со мною прелиминарный трактат, и неприятельские действия сейчас же прекратятся, — отвечал Остерман. Принц Кассельский и президент Сената граф Кронгельм говорили, что они ничего бы так не желали, как если бы русские войска высадились на шведские берега, что они сами очистили бы им место, чтобы сражением окончить дело. Остерман отвечал, что русским войскам известны верность и любовь к отечеству шведского народа. Граф Гилленбург объявил Остерману по секрету, что большая часть сенаторов противится миру с Россией, и теперь они еще больше озлоблены сожжением своих имений от русских войск. А между тем английский посол делает великие обещания и подкупает, кого может, великими деньгами. Граф Кронгельм говорил Остерману: «Я сам вижу вредные следствия для Швеции от продолжения войны, но теперь и те, которые прежде были склонны к миру, так озлоблены разорениями, претерпенными от русских войск, что хотят лучше совсем пропасть, чем согласиться на такой мир». Остерман сказал ему на это: «Ну, вы, граф, сами убеждены, что при продолжении войны настоящая форма правления у вас недолго простоит, и дело кончится народным восстанием». «Народ очень противен миру», — возразил Кронгельм. «Народ», — отвечал Остерман, — «непостоянен в своих мнениях. Которые сегодня не жалуют мира, завтра с жаром будут его требовать». 21 августа Петр дал уполномоченным своим указ: «Повелеваем вам по получении сего быть на том конгрессе еще 1 неделю для ожидания туда из Швеции прибытия назначенных от Королевского Величества министров или присылки нового к барону Лиленштету о вступлении с вами в мирную негоциацию указу. А когда те шведские министры из Швеции на Аланд и прибудут, или вместо того указ к барону Лиленштету новый пришлется, но ежели шведские министры станут предлагать о мире с нами прежние свои взмирительные кондиции и не согласные с основанием наших последних кондиций, то вам, не продолжая о том с ними негоциацию более 2 недель, по прошествии той вышеупомянутой недели, тот конгресс разорвать и ехать с Алланда к двору нашему. Но при отъезде своем оттуда отдать вам шведским полномочным министрам грамоту к королевскому величеству шведской в ответ на присланную от нее к нам с тобою, нашим канцелярии, советникам и притом им полномочным объявить, что ежели ее королевское величество, усмотря наши благонамеренные к миротворению поступки и по разорвании оного конгресса, восхощет иногда с нами мир на основании вышеозначенных, предложенных ей последних кондиций чинить, то мы от того не отрицаемся. И дабы ее королевское величество в таком случае немедленно паки на Алланд или прямо к двору нашему с полной мочью и с довольными инструкциями прислала из министров, кого изволит. Брюс с товарищами объявил об этом указе Лиленштету, и тот дал знать об нем в Стокгольм. 6 сентября Лиленштет объявил русским уполномоченным, что получил указ из Стокгольма. Королева объявляет, что в последних условиях своих довольно показала свое желание к миру, ибо хотела сделать знатные, чрезвычайно для нее чувствительные уступки, но царское величество принять их не хочет, и велел объявить, что если в 3 недели предложенный им ультиматум принят не будет, то его уполномоченные имеют указ уехать с Аландских островов. Поэтому и королева приказывает своему уполномоченному барону Лиленштету ехать с островов и порвать конгресс. Русские уполномоченные отвечали, что им ничего более не остается, как готовиться к отъезду. Так кончился Аландский конгресс. С 1716 года дипломатическая война велась между русским царем и английским королем, и Швеции надобно было выбирать между ними. Под влиянием Гёрце Карл XII склонялся к миру и союзу с Россией. По смерти Карла новое правительство, естественно, склонилось на сторону Англии. Летом 1719 года посланники короля Георга, английский и ганноверский, заключили мир с Швецией, которая уступила Ганноверу Бремен и Верден. Следствием этого мира было порвание Аландского конгресса.